Глава 13. Кусок пирога. Сказка 3. За обедом Елена Захаровна объявила ученикам, что намерена испечь к ужину вкуснейший клубничный пирог, и все присутствующие должны будут ей в этом помочь. Подростки переглянулись, но не слишком удивились очередной причуде хозяйки этого странного дома. В назначенное время все собрались в гостиной. В кухне для этого было слишком мало места. Елена Захаровна дала каждому задание. Егору и Саше досталось самое вкусное — собрать с грядки, помыть и почистить спелую клубнику. Девочкам велела прежде всего хорошенько вымыть руки. После этого Соне предстояло взбить до густой пены яичные белки с сахаром, Алисе отмерить и просеять муку, Алину отправили на кухню — растопить сливочное масло в сотейнике. Сама же Елена Захаровна напоминала дирижера. Под ее чутким руководством весь процесс приготовления проходил удивительно легко. Алисе и Лине удалось выполнить свою часть работы быстро и качественно, хотя не обошлось без мелких неприятностей. Лина слегка обожгла палец, а рыженькая перепачкала мукой лицо. Егор и Саша принесли из сада большую тарелку клубники, и теперь, расположившись за столом, отрывали от нее зеленые хвостики. Только Соне никак не удавалось взбить белки. Миксер все жужжал и жужжал, а пена все не хотела становиться густой. Заметив это, Елена Захаровна задумчиво сунула нос в миску с белками и сокрушенно покачала головой. «О чем ты думаешь?» — спросила она девочку. «Ни о чем», — растерянно промямлила Соня. «Неправда. Твои мысли так тяжелы, что даже белки не хотят превращаться в пену». Тогда Соня, нахмурившись, призналась. «Я пытаюсь понять, зачем мы все это делаем. Зачем сказки читаем, бегаем, пироги печем, тратим время на ерунду вместо того, чтобы настоящей магией учиться». После этих слов ребята замерли, забыв о делах, и с опаской уставились на Соню и Елену Захаровну. Но хозяйку дома было невозможно вывести из себя. «То, чему вы учитесь, напрямую связано с магией, хотя это и не так очевидно, как делать пассы волшебной палочкой или превращать железо в золото», — ответила она. «Магу приходится бывать в разных мирах, и его тело должно справляться с перегрузками. К этому вас и готовит мой брат. И сказки вы читаете не просто так. В них зашифрованы знания и мудрость, веками накопленные ведьмами. Твое право не верить и не понимать их. Но однажды одна из них может спасти тебе жизнь. Ну а это...» Елена Захаровна ткнула пальцем в миску. «Магия чистой воды. Любая еда для ведьмы — зелье. Вопрос лишь какое». Подростки захихикали, приняв последнюю фразу хозяйки за шутку. Но та и не думала шутить, и с удивлением повернулась к ученикам. «Как? Разве вам не известно, что вкус еды напрямую зависит от настроения того, кто ее приготовил? Разве вы не знаете, что с помощью еды можно влюбить в себя человека, испортить или улучшить его настроение, а значит, заставить поступать так, как хочется вам? Всему этому нужно учиться, милые мои. Это и есть волшебство самой высшей пробы». Соня задумалась. «И все-таки мне непонятно, как этот пирог может изменить мою жизнь?» Хозяйка загадочно улыбнулась. «О, на этот счет в книге судеб есть целая сказка. Ее-то ты нам и прочтешь, пока пирог будет печься. А сейчас, хотя бы ради эксперимента, попробуй, взбивая белки, думать о чем-нибудь приятном». Соня недоверчиво сморщила нос, но согласилась. Включив миксер, она стала искать в памяти приятные воспоминания. И вскоре нашла. Это был день рождения, который она праздновала вместе с отцом и матерью 5 лет назад. Родители тогда еще жили вместе, и Соня в тот день была безмерно счастлива. «Вот это да! Посмотрите-ка!» Громко воскликнула Алиса. Соня вздрогнула от неожиданности и удивленно уставилась на миску, из которой белоснежной шапкой торчала упругая пена. Теперь все ингредиенты были готовы. Елена Захаровна быстро смешала их, выложила тесто в форму и отправила пирог в духовку. «А теперь быстро уберем посуду и Соня нам почитает». Грязные миски и горки просыпанной муки мигом исчезли из гостиной. Всем не терпелось скорее услышать новую сказку. Хозяйка положила перед Соней волшебную книгу, и девочка, ткнув переплет пальцем, произнесла: «Открой тайное!» Все замерли, пораженные такой наглостью, ведь обычно Елена Захаровна сама произносила эти слова. Но книга повиновалась, и буквы быстро перестроились в понятные слова. Хозяйка, к удивлению ребят, на подобное своеволие ничуть не рассердилась. «Кусок пирога», — прочитала Соня и посмотрела на Елену Захаровну, но та в ответ лишь ободряюще кивнула. Тогда девочка продолжила читать. «В далекие времена жил в одном городе кондитер. Несмотря на молодость, достиг он невероятных успехов в своем деле. Удивительно вкусными получались у него торты, а пирожные просто таяли во рту. Самые знатные жители города регулярно наведывались к нему в лавку, чтобы купить хрустящие булочки к чаю или заказать изысканный торт на именины. Но и про бедняков не забывал кондитер. Раз в месяц пек он огромный сладкий пирог, резал его на кусочки и раздавал бесплатно. Все любили и уважали доброго кондитера, а он души не чаял в своей молодой жене. Каждое утро вставал он до зари, чтобы порадовать любимую нежным пирожным или шоколадным печеньем, но та не ценила его стараний. Жена кондитера была красивой, а еще избалованной и тщеславной. Больше всего на свете мечтала она попасть в высшее общество. Да вот беда, судьба распорядилась иначе. Злила жену кондитера, что все вокруг восхищаются достоинствами ее мужа, ведь свой брак считала она нелепой ошибкой. Вместо того, чтобы танцевать на балах с прекрасными кавалерами, приходилось ей проводить целый день в кондитерской лавке, растрачивая понапрасну молодость и красоту. Из зависти и обиды на судьбу решила она наказать мужа, и чтобы горожане меньше восхищались им, запретила печь пироги для бедняков. «Нечего переводить на них продукты», заявила она, и на робкие попытки кондитера возразить добавила: «Лучше мне новые туфли купи». На людей среднего достатка смотрела она безразлично. Бедняков гнала прочь. И только когда в лавку заходили знатные господа, расцветала на лице ее приветливая улыбка. Эта заносчивость и сыграла с женой кондитера злую шутку. Однажды, когда муж возился на кухне над очередным шедевром, в лавку зашла богато одетая пара. Жена кондитера встретила их очень приветливо, и пока покупатели разглядывали вазы с пирожными и тортами, выставленные в витринах, предложила им бесплатно попробовать новый пирог, который совсем недавно испек ее муж. «Я тоже хочу попробовать кусок этого пирога», — раздался скрипучий голос. Жена кондитера так увлеклась богатыми посетителями, что даже не заметила, как в лавку вошла старая нищенка. Голова ее, скрытая глубоким капюшоном, клонилась к полу. Скрюченные пальцы сжимали клюку, а одежда была такой потрёпанной и грязной, что хозяйка брезгливо поморщилась. «Убирайся прочь!» — воскликнула она. «Таким, как ты, не место в моей лавке!» «Нет же!» — возразила старуха. «Я слышала, что это лавка доброго кондитера, который угощает всех сладким пирогом». Упоминание о добродетелях мужа еще больше разозлило хозяйку. «Уходи сейчас же, а то всех порядочных клиентов распугаешь! Ты получишь кусок пирога только когда я сама испачкаю руки в муке, а этого никогда не будет!» Прошипела она сквозь сжатые от злости зубы. «Быть посему», — спокойно сказала старая нищенка, и в тени капюшона зловеще сверкнули ее глаза. Она направилась к двери, громко шаркая ногами и стуча клюкой. После того, как за старухой закрылась дверь, засобирались и покупатели. И как хозяйка не старалась их остановить, какими бы комплиментами ни одаривала, они так ничего и не купили. Проснувшись следующим утром, жена кондитера ждала, что муж, как обычно, принесет ей кофе и сладости, но так и не дождалась. Разозлившись, стала она искать его и нашла на диване в гостиной. Лицо его было бледным. «Я прождала тебя целый час!» «Прости, моя милая, но я что-то плохо себя чувствую», — слабо улыбнулся кондитер. «Наверное, просто устал. немного отдохну и встану. Но он не встал ни к обеду, ни к вечеру, ни даже на следующий день. Доктор сообщил хозяйке, что у кондитера тяжелая лихорадка, лекарства от которой пока не придумали. Все, что он может, это прописать больному покой и микстуру от жара. Поначалу жена не слишком волновалась. Подумаешь, лихорадка. Но когда в кондитерской стали заканчиваться сладости, а все, что не было распродано, начало черстветь и портиться, сердце ее тревожно забилось. Клиенты, прослышав, что кондитер болеет, перестали наведываться в лавку, справедливо решив держаться от лихорадки подальше. Жена кондитера совершенно не умела готовить, не говоря уже о том, чтобы самой испечь настоящий торт. И вот, сидя посреди опустевшей лавки и слушая гнетущую тишину, она вдруг вспомнила слова старой нищенки, которая просила пирог. «Ах ты, старая ведьма! Это все твои проделки! Но не дождешься ты пирога из моих рук!» Позвала она работников, что помогали мужу на кухне, и велела печь пироги да торты. Но ничего хорошего из этого не вышло. Как ни старались помощники, как ни крутились, печенье подгорало, пирожные получались сухими, пироги не хотели пропекаться, а крем прокисал. Вот так, перепортив много муки, масла и яиц, осталась хозяйка, как и прежде, с пустыми витринами. Поняла тогда жена кондитера, что без мужа ей не справиться. Стала лучше за ним ухаживать, но и это не помогло. Этот обычно здоровый и крепкий человек угасал на глазах. Тут-то она по-настоящему испугалась. Что, если он умрет? Придется тогда продать лавку, наняться к кому-нибудь в услужение и влачить жалкое существование. Решила жена кондитера найти старую ведьму и просить, чтобы та излечила ее мужа. Взяла с собой часть пирога, что кое-как смогли испечь помощники, и отправилась искать нищенку. До самых сумерек пробегала она по городу, а когда уже совсем отчаялась, показали ей добрые люди дорогу к дому странной женщины. Нашла жена кондитера старую полуразвалившуюся избушку на краю города и постучала в дверь. «Входи», — ответил знакомый скрипучий голос. Жена кондитера брезгливо толкнула дверь и вошла. И, о чудо! Вместо ожидаемой затхлости и нищеты попала она в светлую, уютную комнату, устланную чистым ковром. Окна украшали красивые занавески, в воздухе царил едва уловимый аромат пряных трав, а над приветливым огнем в камине закипал чайник. «Не стой у порога, садись». На этот раз говорила не старая нищенка, а весьма ухоженная пожилая женщина. Заметив удивленный взгляд гостьи, ведьма улыбнулась и спросила. «Зачем пришла?» Жена кондитера присела в кресло напротив. «Мой муж сильно заболел, а кроме него в городе некому делать самые вкусные сладости». «Вот как? И при чем тут я?» «Это ты приходила к нам в образе нищенки. Ты виновата в его болезни». Ведьма расхохоталась. Потом, хитро сверкнув глазами, воскликнула. «А может, ты? Ведь это ты пожалела кусочка пирога для нищей старушки. Это ты не ценила мужа и завидовала тому, что все вокруг восхищаются им». «Неправда». «Ну, может, и неправда. Так зачем ты пришла?» «Ты должна вылечить его». «Нет, это ты мне кое-что должна». Услышав это, жена кондитера достала из-за пазухи завернутый в бумагу пирог и протянула его ведьме. «Вот твой пирог. А теперь верни здоровье моему мужу». Пожилая женщина неспешно развернула сверток, понюхала его содержимое и поморщилась. «Зря ты пытаешься меня обмануть. Ты обещала угостить меня пирогом не раньше, чем сама испачкаешься в муке. Этот пирог испекла не ты. К тому же он не пропечен». «Не умею я печь пироги. Я вообще не умею готовить», — призналась жена кондитера. «А тебе ничего не стоит вылечить моего мужа». «Возможно», — согласилась ведьма. «Но ведь и тебе ничего не стоило дать мне тогда кусочек пирога. Твой муж поправится только если ты угостишь меня своим пирогом. И запомни, я люблю очень вкусные пироги. А теперь ступай. Пришло время тебе кое-чему научиться». Прибежала жена кондитера домой вся в слезах и стала жаловаться совсем ослабшему мужу, как жестоко поступает с ними ведьма. «Не печалься», — с улыбкой сказал кондитер. «Возьми лист бумаги. Я продиктую тебе рецепт отменного пирога». «Но я не справлюсь», — воскликнула жена. «Рецепт совсем несложный. Просто сделай так, как я скажу». Пришлось согласиться. Записала она рецепт и спустилась в кухню. Кое-как удалось ей смешать все нужные ингредиенты. Яйца не хотели превращаться в пышную пену. Тесто то и дело прилипало к рукам. Но все же смогла она замесить его, выложить в форму и поставить в печь. Когда пирог зарумянился, хозяйка достала его, отрезала большой кусок и понесла ведьме. Та приветливо встретила бледную и перепачканную в муке жену кондитера. «Неужели ты принесла мне к чаю кусочек своего замечательного пирога?» «Да, уважаемая», — вежливо ответила жена кондитера и протянула сверток. Ведьма развернула его, внимательно осмотрела и понюхала пирог. «Выглядит совсем неплохо». Она отломила маленький кусочек на пробу и тщательно прожевала. Жена кондитера замерла в нетерпении. Но старушка вдруг разочарованно покачала головой. «Разве я не говорила тебе, что люблю только вкусные пироги? Этот пирог совсем безвкусный». «Не может быть!» «Попробуй сама». Жена кондитера попробовала кусочек, но вкуса в нем оказалось не больше, чем в бумажной салфетке. «Но ведь я сделала все так, как велел муж». Она достала из кармана рецепт и протянула старухе. Та внимательно изучила листок. «Похоже, кондитер забыл рассказать тебе про еще один важный ингредиент». «Какой?» «Сущий пустяк», — махнула рукой ведьма. «Здесь не хватает всего лишь капельки любви. Именно благодаря ей у твоего мужа получаются такие великолепные сладости». «Но у меня нет никакой любви!» — воскликнула жена кондитера со слезами на глазах. «Я не знаю, где ее взять!» «Ступай домой», — посоветовала ведьма, «и поищи любовь в своем сердце». Побежала расстроенная жена домой, бросилась к ногам умирающего мужа и заплакала. Стало горько от осознания, что не увидит она больше его улыбающегося и доброго лица. Не принесет он ей утром пирожного, не заговорят о его талантах восхищенные покупатели. А все потому, что не может она ему помочь. «Что с тобой, милая?» Муж погладил ее по голове. Почувствовала женщина, как сдавила ей грудь невыносимая тоска, и поняла, что любит мужа и не может без него жить. Заплакала она пуще прежнего, ведь когда находим мы в сердце своем любовь, бывает нам очень больно. Но, вспомнив слова ведьмы, вытерла жена слезы, поцеловала мужа и побежала на кухню. Всю ночь возилась она у печи, и так устала, что, достав пирог, едва добралась до комнаты и упала на кровать без сил. Разбудили ее громкие голоса, доносящиеся из лавки. Выглянула она посмотреть, что случилось, и обомлела. Лавка была полна посетителей, а муж, здоровый и румяный, угощал всех ее пирогом. «Пробуйте, пробуйте!» — говорил он восторженно. «Это моя любимая жена испекла!» Все пробовали, дивились и хвалили хозяйку. И почувствовала она, что капелька любви, добавленная в пирог, вернулась ей щедрым потоком. «На этот раз твой пирог действительно удался», — услышала она рядом скрипучий голос. Ведьма стояла совсем близко и с удовольствием лакомилась ароматной выпечкой. «Благодарю», — сказала жена кондитера. «За что же?» «За науку», — тихо ответила она и со слезами радости на глазах обняла старушку. С тех пор наступили в семье кондитера счастливые времена. Теперь жена его собственноручно раз в неделю пекла сладкий пирог для бедняков, и, по слухам, получался он не хуже, чем у ее мужа. Сказка кончилась. Подростки очнулись и, как обычно, не сразу поняли, где находятся. Перед каждым на тарелке лежал солидный кусок румяного клубничного пирога, покрытого нежным хрустящим безе. Клубничный десерт получился невероятно вкусным и просто таял во рту. Уплетая его, ребята закатывали глаза от наслаждения и облизывали пальцы. На душе у каждого было светло и радостно. Все они приложили руку к его созданию. Клубничный пирог был первым плодом их совместной магической деятельности и удался на славу.